Глава вторая. Вошла в лифт и нажала кнопку пятого этажа. Избегала людей, отворачиваясь ото всех. Везде мне мерещилось, что меня осуждают. Конечно, я накрутила, но покоя в моем сердце не было. В просторном коридоре было светло и богато. Единственное, что смогла понять, быстро двигаясь по коридору, всматриваясь только в номера на каждой двери. Увидев номер 542, вся сжалась в комок. Следующий номер мой. Но, как оказалось, нужный номер уходил влево и делился на две зоны. На левой не было надписи, а на правой 543 со знаком «плюс». Впервые такое видела. Хотя откуда мне знать? Я по таким местам не хожу. Открыла сообщение от сестры и убедилась. Этаж 5, номер 543, люкс. Плюс. Это статус номера? А тот номер какой? Смущало меня, что нет цифр. Не хотелось ошибиться. Я сюда ведь пришла не просто так. Повторить не будет возможности. Не теряя времени, набрала номер сестры. «Ты зачем звонишь мне?» — с яростью прорычала она. «Тут после номера 542 идет поворот, где две двери. Левая без таблички, на второй указано 543+. «И что? Конечно, правая дверь, я же тебе говорила». «Не понимаю, ты всегда такая идиотка или только когда со мной общаешься?» Досчитала до 10. Как же она меня раздражала. Если бы была рядом, не факт, что удержалась бы. Эта умница только по телефону такая смелая. Не представляла, как нормально с ней можно общаться. «Я же домой вернусь», — угрожающе предупредила. «Кстати, у тебя что, даже дневников нет?» «Совсем неинтересно. И почему так чисто? Страдаешь фобиями?» Дневники. Хватило одного раза, после которого все дети во дворе смеялись над моими душевными признаниями. Поэтому у меня нет ничего, что сестра могла увидеть и использовать в своих целях. Все пароли в голове. «Книгу мастера Маргариты почитай, раз от лени маешься». «Отключай телефон и приступай. Меня уже раздражает в этом клоповнике находиться». Сестра бросила трубку. Несколько секунд стояла, забыв, как дышать. А потом все эмоции выключила и медленно подошла к двери. Через долгую минуту нажала на кнопку. Очень надеялась, что не откроют. Но дверь распахнулась, и я увидела парня. Точнее, мужчину. Красивый, физически развит. Бешеная энергия так и пылала в нем. Спортсмен. Мощные руки, рельефная грудь, мускулистые ноги. Он был в черной майке и синих джинсах. После душа. И вот этот здоровяк, нежный и спокойный мальчик, им можно управлять? У сестры проблемы со зрением, или она и таких без проблем окучивает? Лихорадочно соображала, желая свалить. Не знаю, я сейчас видела дикого хищника. И инстинкт самосохранения подсказывал мне убираться куда подальше. Тем временем жених сестры изучал меня глазами. Нагло, пренебрежительно, но при этом раздевая взглядом. Валерия неудачно пошутила. Передо мной танк, притом весьма недовольный. Выражение лица у него было красноречивым, а на лбу можно было прочитать надпись «Какого черта приперлась?» Или он до сих пор на нее обижен? Вроде в Леркиных тряпках, размалёванная под Клеопатру, даже ногти мне нарастили, чтобы на нее в точности была похожа. А женишок странно реагировал. Весь день у меня прошел, как в кошмарном сне, а результат хуже некуда. Уставился, как дихлофос на таракана. Может, это не он? Сергей! Закинула удочку, решив проверить, туда ли я пришла. Сергей, и что? Да, совсем не тот настрой при виде своей невесты. Ведь должен слюни пустить, как только увидит. Валерия заверила, что делать ничего не придется. Женишок сам все поймет и приголубит. До этого она ему читала лекцию, как важен для нее первый раз. Вроде вот она, его желанная. Но красавчик стоял столбом, ждал чего-то. Что ж, раз так не действует, придется включить инициативу. «Скучаешь?» — спросила, стараясь быть хладнокровной. «Допустим». «Сейчас исправим», — прошептала и подалась к нему, рукой хватая за майку, резко потянув на себя. Отключила все эмоции. Решила, что для меня сейчас он будет Костей. Так проще, я попытаюсь. Секунду размышляла, а в следующую поцеловала его. Нежно, чуть касаясь, подсказывая, чего хочу. Когда оторвалась, осмелилась посмотреть на него. Темный взгляд мужчины парализовал. «Уверена?» — услышала вопрос. «Как я понимаю, тут только ты сомневаешься». Мужчина хищно ухмыльнулся и начал открыто наступать, заставляя двигаться назад. Ладони упер в стену, закрывая все ходы отступления. Гордо подняла голову и встретилась с его обжигающим взглядом. В них видела тьму, зовущую и пугающую. Несмотря ни на что, продолжала уверенно смотреть в его глаза. На мою реакцию Сергей приподнял бровь и хищно прищурился. Привык, что все жмутся в восторге от его брутальности. «А ты мне нравишься», — задумчиво протянул он. «Так покажи», — выдохнула в следующую секунду, ощущая его губы на своих. Сильные руки, прижимающие к мощному телу, водящие по спине. Поцелуи становились откровеннее. Ощущения захватили, накрывая с головой. Никогда не было так хорошо. На мгновение стало стыдно, ведь я не с Костей, а с незнакомцем. Точнее, с женихом своей сестры, что еще хуже. Отрезвило, и я неосознанно оттолкнула мужчину, что его моментально привело в чувство. Прожигающий взгляд, как молния, сверкнул в темноте. В следующее мгновение мужчина прижимал к стене, блокируя руками. «Решила удрать?» «Действительно, что творю? Моя цель другая». «Сама не знаю». Выдохнула и подалась вперед, целуя в губы, прикасаясь руками. Его тело вызывало восторг и ноющую потребность внизу живота. Мужчина выдал рык и приподнял за талию, захватывая в плен мой рот, двигаясь куда-то вперед, не переставая соблазнять. Переживая, что упаду, обхватила ногами его талию. Дальше мысли полностью отключились. Уже ничего не волновало. Его уверенные ласки, мощный напор в каждом прикосновении отключали разум. Лишь на кровати поняла, что мы уже перед самым важным. Удивительно, но я даже не поняла, когда и как оказалась без одежды и нижнего белья. Как, впрочем, и он. Дрожала, всматриваясь в его напряженное лицо. Сергей буквально пожирал глазами, не пропуская ничего. Почувствовала себя его дичью. Он как хищник наблюдал, планируя, чем полакомиться в первую очередь. Мужчина вновь наклонился, прикасаясь губами к шее, ключице, груди. Его рот не знал пощады, заставляя меня вздрагивать от острых ощущений. Терялась от наступающих ощущений, стонала, выгибаясь дугой. Было невыносимо хорошо, пока не ощутила тяжесть его тела, а в следующую секунду — резкую боль. От неожиданности вцепилась ногтями в его плечи, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями и болью. Видела, как он закрыл глаза, тяжело дышал, а потом вновь сосредоточился на мне. Мгновение сканировал глазами, а затем начал медленно двигаться, наращивая темп. Хотела его остановить, но потом поняла, что его движения не причиняют боли, и с каждым последующим появлялось ощущение, что все правильно и до дрожи необходимо. Внутри живота появилось тянущее напряжение. Не знала, что это такое, но я жаждала получить его как можно больше. Каждой клеточкой своего тела я чувствовала, что потом наступит облегчение. Стремилась к нему, двигаясь с партнером в одном ритме. Мощном, безжалостном, остро-сладостном. Крупная дрожь прошла по телу. Вздрогнула и закричала от парализующей волны удовольствия, разливающейся во мне. Никогда не испытывала подобного наслаждения. Никогда. Словно я оказалась в другом мире, в новой вселенной. Хотелось закрыть глаза и блаженствовать, но нужно уходить. Сейчас, непременно. Валерия сказала уйти, как только все закончится. Она все продумала. Заставляла себя подняться, но не могла. Еще несколько секунд, и тогда непременно получится.